Глава 11. Мне так плохо, что, если честно, уже плевать, что у него за магия. Самое важное я уже услышала. Я буду жить. Правда, в каком состоянии, этого никто не уточнил. Если я останусь прикованной к постели, это же тоже жизнь. Боже, какие мрачные мысли. Пошли мне кого-нибудь, кто способен смягчить мою боль. С одного из шкафов спрыгивает на пол огромный черный кот. Мне удается сфокусировать на нем зрение, тогда как остальные остаются для меня размытыми фигурами. Зеленые глаза кошака светятся, как фотолюминесцентная краска. Каков красавец, глаз не оторвать. Кот запрыгивает ко мне, устраивается под бочок. Как же хорошо. Я расслабляюсь, убаюканная его урчанием и теплом. Откуда-то издалека раздается голос Милорда, убеждающего Молли и доктора рассказать ему, кто запечатал мою магию. «Я не могу рассказать вам подробности». Это касается только нас двоих. Если ты, Молли, расскажешь, что знаешь о магии хозяйки, то я, возможно, сумею ей помочь. Кот, утробно урча, поудобнее устраивается у меня на животе, как раз там, где самая сильная боль. Не слушаю препирательств этих троих. Одно отмечаю, что милорду явно лучше, раз он так рьяно спорит. Этот тип явно продавит простушку Молли и недалекого доктора, и выведает у них все. Вдруг слышу я ласковый мурчащий голос, идущий с моего живота. «Но я же не чревовещатель, это я точно знаю». «Тогда кто это говорит?» Я начинаю испытывать легкое беспокойство от того, что не могу осмотреть всю комнату. Вдруг Молли была права, я притащила в замок разбойника. В чем Молли была права, так это в том, что не надо было идти на драконий перевал. Слышу я тот же самый голос. «Неужели я схожу с ума?» Открывшаяся магия убивает меня и начала с повреждения рассудка. Издает звук кот. Я пристально смотрю на него и могу поклясться, что встречаюсь вполне осмысленным взглядом изумрудных глаз. Божечки мои, мне сбежать, да некуда. Судя по твоей возне, Катриона, ты наконец-то смогла меня услышать, не прошло и 20 лет. Упрекает меня ласковый голос. И как у него получается совместить несовместимое? Ты кто? Шепчу я, чтобы не сочли за сумасшедшую. Кот и твой фамильяр. Правда, об этом даже ты сама до этого момента не догадывалась. Кот зевает, показывая острые зубы и розовый язычок. Кажется, я точно сошла с ума. Как здесь относится к ненормальным? Разговаривать с котом. Да чего ты, Катерина, докатилась? Я бы подтвердил, что у тебя проблемы с головой. Это надо же собственное имя изуродовать. Ругает меня кот, гневно сверкая глазами. Замолкаю, а то это усатое чудовище читает мои мысли. Мало ли до чего докопаться может. Так вот в чем секрет. Наконец-то выдает кошак. Ты не Катриона. Что мне сказать коту, который все и так уже знает? Я просто киваю, соглашаясь. Тогда понятно, почему распечаталась магия. И откуда этот красавчик? Мурлычет кот. Молли, откуда здесь появился кот? Раздраженно спрашивает милорд. «Это друид, любимый кот хозяйки», — с достоинством отвечает Молли, по всей видимости, она так и не выдала секрет того, кто запечатал мою магию. «Сложно выдать то, чего не знаешь», — нравоучительно заявляет кот. «Молли всего-то лет на 5 старше тебя. Откуда ей знать про то, кто запечатал твою магию через год после рождения?» «Может, услышала от кого-то? Или ее родители знали и ей передали?» — мысленно говорю я коту. «Ну да, по наследству. И завещали передавать столь ценное знание с поколения в поколение». Глумится надо мной кот. «Ты же вроде не такая глупышка, как Катриона. А то я уже начинаю сомневаться». Первым порывом было показать наглому коту язык, но вовремя остановилась. Наверняка за мной наблюдает. За время нашей болтовни мне стало намного лучше, только слабость еще осталась. «Но кто-то же должен знать об этом?» Волнуясь, спрашиваю я друида. «У тебя прикольное прозвище». Кот выпускает когти прямо мне в руку. Не подрал, но отметины оставил. Обидчивый какой попался. «Меня зовут Друидом, потому что когда-то давно я был фамильяром Друида. Твоего предка, между прочим», — шипит кот. «Я живу дольше, чем этот замок. А ты мне прикольное прозвище. Я требую к себе уважения. У меня не прозвище, а имя». «Ладно, ладно», — примирительно говорю я. «Ошиблась чуток. А вообще прикольное, это значит очень красивое». Я скрещиваю пальцы, чтобы не прочитал мои мысли. Шумом у меня идет обдумывание мотивов соседа и милорда. Кот расплывается в довольной улыбке. «Значит, сработала методика, которую я прочитала в одной книге. Чтобы твои мысли не смогли прочитать, нужно громко думать о посторонних вещах. Я репетировала, когда делать было нечего. И вот получилось. Радоваться громко тому, о чем думала тихо, верх идиотизма не находишь? Спрашивает кот. С чего бы? Нельзя радоваться тому, что ты меня простил и не попытаешься придушить меня во сне. Также нагло осведомляюсь я у своего волосатого диктатора. Друид меряет меня высокомерным взглядом, показывая, что он выше всего этого. Мне, как всегда, подфартило. Если мужа нет и некому тиранить, так кот попался абьюзер. Умный, но тиран. Если мы все же помирились, то возвращаюсь к своему вопросу. Кто может знать о том, кто запечатал мою магию?